Центр боевых операций G-Force. На военной базе начался всеобщий переполох. Все слышали, что творилось в том месте, где захватили солдат, потому что Дэнни, перед тем, как сложить оружие, включил свою рацию. «Как такое вышло?» — спрашивал недоуменно Лоренс у своих подчиненных. К ним спешно вошел командир Шнайдер и полковник Фридман. Шнайдер сразу задал вопрос. «Что у вас тут происходит?» «У нас проблемы, сэр. Большие проблемы», — сказал Лоренс. Сначала Пророк 01 не выходил на связь, а потом все же вышел. Там были лишь звуки избиения. Кажется, их взяли в плен. «Хорошо, если их вообще не убьют», — сказал один из офицеров. «Надо высылать туда отряд. Их нужно вызволять оттуда, сэр», — предложил Лоренс. «Вы понимаете, сколько это займет времени?» — недовольно спросил Шнайдер. «Что вы тогда предлагаете? Ничего не делать и ждать, пока их убьют? Там есть один наш человек. Его мы и отправим туда», — сказал полковник Фридман. «О чем вы говорите? Он же один. Туда надо отправлять спасательную команду. Там повстанцев человек 30. По-вашему, один человек в силах с этим справиться?» — спросил Лоуренс. «Он и есть ваша команда. Быстрее него туда никто не доберется. И не нужно его недооценивать», — отрезал Фридман. «Сумасшествие», — сказал Лоуренс и вышел из помещения. Его можно было понять. Он был для этих ребят как отец и много их тренировал. Марк со спасенным агентом добрались до точки эвакуации. Заработала рация. «Седьмой, это Сириус. Как слышишь, прием?» «Я седьмой. Слушаю вас, прием». «Отряд Пророка попал в западню». «Их схватили. Миссия провалена. Прием». «Какова директива?» — спросил Марк. «Седьмой. Нужно разведать обстановку и действовать по ситуации. Устранить угрозу и спасти группу. Прием». «Принято», — ответил Марк. Киллер на мгновение задумался, а потом снял с себя рюкзак, вытащил гранату из разгрузочного жилета, перезарядил подствольный гранатомет и проверил свою амуницию. Достав компас и карту, он начал быстро изучать ее. Там уже были сделаны все нужные отметки. Затем он достал из рюкзака толстый пластиковый пакет песочного цвета, внутри которого был сухой паек. «Держи, поешь. Оставайся здесь и жди. Никуда не уходить. Это точка эвакуации. Вести себя максимально тихо, огонь не разводить», — сказал приказным тоном Марк спасенному заложнику. «Хорошо, я понял», — ответил тот. Он слышал его разговор по рации и не знал, вернется ли его спаситель живым обратно. Марк нашел в джунглях тропу, и по ней ему удалось ускорить движение. Неподалеку от себя он заметил среди деревьев просеку. Довольно свежую и низкую. Ее ширина наводила на мысли о машинах. «Провели новую дорогу», — подумал Марк. Скорее всего, она была предназначена для перемещения партизан, и он получил подтверждение этой догадки, заметив небольшой отпечаток шины в грязной лужице. Уже темнело, и солнце скоро должно было скрыться за горизонтом. Киллер добрался до лагеря в течение часа. Марк выбрал наиболее удобную для наблюдения позицию, лег на траву и поднес к глазам бинокль. Он мог видеть множество строений, гаражи, грузовики. Повстанцы были пьяны. Они уже праздновали свою небольшую и хитрую победу над американскими солдатами. В глаза бросалось здание с куполом на крыше, и, приглядевшись, он увидел одного из морпехов. Он был повешен за руки, его голый торс был весь в синяках и кровавых подтеках. А еще Марк внимательно посмотрел на стоящий военный Хамви М-1116 рядом с лагерем и на пушку, установленную в поворотной башне. «Позвони в шахты, пусть привезут нашего американского туриста», — распорядился Мартин. Африканец набрал номер на телефоне и ждал ответа, но ответа не было. Он набрал номер еще раз, но в трубке снова звучали длинные гудки. «Что-то случилось, босс. Не могу дозвониться. Постоянно занято». «Что еще могло случиться?» — проворчал Мартин, а потом спросил, обернувшись на морпехов. «С вами был кто-то еще?» «Я спрашиваю, вы здесь одни?» В это время киллер меткими выстрелами из пистолета с глушителем поочередно устранил тех, кто был на двух вышках. Затем он осторожно направился к Хамфи. Затем он осторожно направился к Хамви. Но его натренированный слух сразу уловил движение человека. Вышедший из-за угла здания повстанец остановился закурить. Но как только он нажал на кнопку своей зажигалки, в его глотку вошел клинок ножа. Труп сразу же был убран в заросли. Двери вездехода были открыты. Киллер аккуратно влез внутрь и закрыл дверь. Он встал за станковым гранатометом Марк-19. В его сторону шли ничего не подозревающие пятеро повстанцев. Марк вставил в гранатомет патроны из специальной рассыпной ленты с металлическим звеном и зарядил. Он сразу же направил гранатомет в толпу и, нажав на спусковую клавишу, открыл беспрерывный огонь. Загремели громкие выстрелы. Толпу разорвало на куски, но, управляя гранатометом двумя руками, киллер продолжал стрелять. Все вокруг взрывалось, грузовики взлетали в воздух, строения начали гореть. Все это было похоже на то, будто весь лагерь провалился в настоящий жуткий ад. Центру боевых операций удалось подключиться к спутнику, и они наблюдали сверху за происходящим в зеленом цвете. Гранатометная лента питания закончилась. Марк вышел из машины, кинул вперед пару дымовых гранат и надел тепловизор. Сквозь дым он видел свои цели и уничтожал их из штурмовой винтовки. Киллер направился в сторону храма. На ходу, перезарядив оружие, он расстрелял оставшихся снаружи. Деревянные двери храма он вынес из подствольного гранатомета и зашел внутрь. Там находилось двое, один из которых валялся без ног, а второй был Мартин Прайс. Он был жив и только оглушен взрывом. С морпехами внутри большого зала находился только один, тот самый головорез. Все они слышали ужасные крики Мартина, словно его резали на куски. Спустя несколько секунд был слышен удар об дверь, и посередине ее пронзила мачете. Капли крови торопливо стекали с клинка и ударялись о пол. Здоровяк вышел проверить, вооружившись пистолетом. Он открыл дверь, и как только перешагнул через порог, так сразу был лишен головы, которая скатилась в зал. Безголовое тело свалилось на землю, и в зал зашел Марк. Морпехи смотрели на него, будто на самого дьявола. Военный Хамви ехал по грязным дорогам джунглей. Он был слишком тяжелым, и в местах, где грязи было слишком много, его колеса еле проезжали. Он чуть не застрял. «Сейчас бы Гелика», — подумал Марк, сидящий за рулем бронемашины, в десантном отделении которой сидели спасенные морские пехотинцы. Они добрались до точки эвакуации, где агент мирно сидел и ждал их. На открытой местности приземлился черный ястреб. Избитые морпехи еле поднялись в вертолет. Им в этом помогал заложник. Киллер зашел на борт последним. Он закрыл двери и спокойно сел рядом с остальными. Внутри включился красный свет. Марк прислонился головой к стене и закрыл глаза. Выжившие не могли поверить в произошедшее. Они зауважали его, и каждый думал только об одном, что это и не человек вовсе. Пока Марк Кармаров выполнял спецзадание в горячих точках, произошло событие, случившееся на другом конце света. Из золотого пистолета ТТ вылетела последняя пуля с римской цифрой 8 и надписью «Of Infinity». Орландо Росси объявил себя «Капа ди тутти капи», что означало «босс среди боссов».